заболевания легких и плевры. Показания. Эмфизема легких, пневмосклероз, бронхиальная астма в межприступный период, хроническая пневмония, дыхательная недостаточность, вызванная хроническим бронхитом, плеврит в период выздоровления. Противопоказания. Эксудативный плеврит в острой стадии, острые лихорадочные состояния, бронхоэкстатическая болезнь в стадии распада тканей, легочно-сердечная недостаточность третьей степени, гнойные заболевания кожи, туберкулез легких в острой и подострой стадиях, новообразование, проникающие ранения, сопровождающиеся кровоизлияниями в полость плевры, гематоракс с переходом в гнойный плеврит или развитие пневмонии. Общие задачи массажа. Укрепить дыхательную мускулатуру, увеличить подвижность ребер, увеличить крово- и лимфообращение в легких, улучшить общее состояние больного. Пневмония. Пневмония – инфекционное заболевание легких, возникающее либо самостоятельно, либо как осложнение других заболеваний. Массаж назначают при остаточных явлениях пневмонии, а также при ее хронической форме. Методика. Положение больного сидя или лежа. Воздействие начинают с паравертебральных зон L5-1, D9-3, C4-3. Используют приемы. Плоскостное поглаживание, классические сегментарные приемы растирания, сверление, прием пилы, воздействие на остистые отростки. Разминание, вибрация, непрерывистое пунктирование. Затем производят массаж широчайших мышц спины и трапециевидных мышц. Применяют все приемы, но поперечное разминание широчайших мышц начинают с поясничного отдела и доходят до подмышечных впадин, а трапециевидных мышц – от затылка до плечевых суставов. После этого массируют грудинно-ключично-сосцевидные мышцы. Производят щипцеобразное поглаживание, разминание, пунктирование, непрерывистую вибрацию. Воздействуют на точку даджуй, C7, пунктирование, поколачивание. Массируют межлопаточную область и надлопаточные зоны, поглаживание, растирание, вибрация. Над- и подключичные зоны, поглаживание, растирание, пунктирование. Акромиально-ключичные и грудинно-ключичные суставы, поглаживание, растирание, пунктирование. Большие грудные мышцы и передние зубчатые мышцы, все приемы. Межреберья, граблеобразное поглаживание, растирание. Диафрагму, непрерывистая вибрация, ритмичные надавливания ладонями по ходу 10-12 ребер от грудины к позвоночнику. Производят косвенный массаж легких. Непрерывистая вибрация области сердца, нежные толчкообразные ритмические надавливания над сердцем ладонью и в области нижней трети грудины. Сдавливание ладонями грудной клетки по аксиллярным линиям на уровне 5-6 ребер. Сотрясение грудной клетки, сжатие и растяжение грудной клетки, дыхательные упражнения. Время массажа – 12-18 минут. Курс – 12 процедур через день. Бронхиальная астма. Бронхиальная астма – хроническое аллергическое заболевание органов дыхания, при котором возникают приступы удушья, обусловленные нарушением проходимости бронхов вследствие спазма мускулатуры мелких бронхов, отека слизистой оболочки и закупорки их. Массаж показан в межприступном периоде. Задача массажа. Восстановление нормального дыхания, профилактика раннего наступления эмфизематозных изменений и общеукрепляющее действие. Методика. Больной сидит, расслабив мышцы. Массажист стоит или сидит позади больного. Вначале в течение 2-3 минут воздействуют на область спины, заднюю поверхность шеи, боковые и передние отделы грудной клетки, применяя поглаживание, легкое растирание. Затем в течение 8-10 минут избирательно воздействуют на мышцы спины, межреберья, заднюю поверхность шеи и надлопаточную область. Применяют дыхательный массаж. Методика дыхательного массажа. Разведенные и установленные на межреберье пальцы со 2 по 5 по команде или произвольно на выдохе больного, чаще через рот при сжатых губах, производят толчкообразные движения от позвоночника к грудине, усиливая давление, делая 5-6 движений. Затем массажист располагает свои ладони на передней брюшной стенке около мечевидного отростка и осуществляет толчкообразные движения вверх в момент удлиненного выдоха больного. Дыхательный массаж повторяют 3-4 раза. Завершают процедуру поглаживанием спины, грудной клетки в течение 3-5 минут. Растиранием, чередуя его с похлопыванием, поколачиванием. Больного следует обучить правильному дыханию и следить, чтобы во время процедуры он не задерживал дыхание. Продолжительность процедуры – 12-15 минут. Курс лечения – 16-18 процедур ежедневно. Массаж желательно проводить спустя 2-4 часа после приема пищи. Методика ИМАС. Методика ИМАС – новая методика лечения бронхиальной астмы, интенсивный массаж асимметричных зон. Предложена Кузнецовым и Лагутиной. Первый вариант. Воздействует на зоны гипертрофии тканей в области проекции верхней доли левого легкого и нижней доли правого легкого, применяя растирание, разминание 80-90% от всего времени и прерывистую вибрацию. Затем воздействует на левую половину грудной клетки спереди с последующим переходом на правую половину поясничной области и спины до угла правой лопатки. Заканчивают на левой лопаточной области. Второй вариант. Вначале воздействуют на зоны в области проекции верхней доли правого легкого и нижней доли язычкового сегмента левого легкого, то есть массируют противоположные стороны. Длительность процедуры – 30-40 минут. Курс лечения – 3-5 процедур с интервалом 3-5 дней. Выделяемые 4 зоны при каждом варианте, 2 спереди и 2 со стороны спины, массировать поочередно, дважды, начиная с ниже лежащей зоны. Противопоказания к применению методики ИМАС. Острый процесс в бронхах и легких, легочно-сердечная недостаточность третьей степени, гипертоническая болезнь второй-третьей стадии и возраст старше 60 лет. Бронхит. Воспаление бронхов – одно из наиболее часто встречающихся заболеваний органов дыхания. Массаж показан в период стихания явлений острого бронхита. Методика массажа. Аналогично методике массажа при пневмонии. Кроме того, применяют сегментарный массаж средней интенсивности с вибрацией. Длительность процедуры – 10-20 минут. Курс лечения – 12 процедур ежедневно или через день. Плеврит. Плеврит – воспаление плевры. Чаще всего начинается как осложнение после воспаления легких. Плевриты по наличию или отсутствию жидкости в плевральной полости условно разделяют на сухие и выпотные, экссудативные. Дыхательный массаж показан в период выздоровления. В острой стадии и при экссудативном плеврите массаж противопоказан. Задачи массажа. Предупредить и уменьшить спаечный процесс, повысить защитные силы организма, способствовать ускорению рассасывания экссудатов и инфильтратов, восстановить подвижность грудной клетки. Методика. Больной сидит или лежит на больном боку. Воздействует на паравертебральные зоны L5-1, D9-3, C4-3, применяя поглаживание, растирание, вибрацию. Затем массируют широчайшие мышцы спины, трапециевидные и грудино-ключично-сосцевидные мышцы. Производят массаж межлопаточной области, надлопаточных зон, поглаживание, растирание концами пальцев, локтевым краем кисти. Непрерывистая вибрация, похлопывание. Над- и подключичных зон. Поглаживание, похлопывание, непрерывистая вибрация. Больших грудных мышц, передних зубчатых мышц, межреберных промежутков, растирание реберных дуг. Массаж диафрагмы. Непрерывистая вибрация и ритмичные надавливания над легочными полями сзади и спереди. Сдавливание грудной клетки по аксиллярным линиям на уровне 5-7 ребер. Рисунок 133. Заканчивает процедуру дыхательными упражнениями. Продолжительность процедуры – 12-20 минут. Курс – 12-15 процедур ежедневно или через день. Эмфизема легких. Это заболевание обусловлено расширением легочных альвеол. Различают ограниченную, охватывающую отдельные участки легкого, и диффузную, общую, по течению острую и хроническую. Методика массажа. Аналогично методике при бронхиальной астме. Курс тот же, но дополнительно применяют специальные дыхательные упражнения. Для развития брюшного дыхания производят полный выдох с энергичным втягиванием живота. Это упражнение выполняют в положении сидя на стуле, лежа, стоя по 15-20 раз. Необходимо следить, чтобы при вдохе живот выпячивался, а при выдохе втягивался. Темп упражнения медленный, 8 дыхательных циклов в минуту. Вдох через нос, выдох через рот, губы вытянуты трубочкой. Продолжительность выдоха постепенно увеличивается с 2-3 до 10-12 секунд. Методики точечного массажа при заболеваниях органов дыхания приведены на рисунках 134-137. Сегментарный массаж. Показания. Функциональные нарушения дыхания, неподвижность грудной клетки, хронический трахеобронхит, бронхиальная астма в межприступный период, эмфизема легких, хроническая бронхопневмония, остаточные явления после пневмонии, сухого или экссудативного плеврита. Методика. Положение больного, лежа на животе или сидя. Начинают процедуру с массажа паравертебральных зон от L2 до C3. Поглаживание плоскостное, поясное сегментарное, растирание широко расставленными пальцами всей спины. Паравертебрально производят сверление одним и двумя способами. Массаж остистых отростков, прием пила, перемещение. Все приемы чередовать с поглаживанием плоскостным. Затем производят массаж межреберий справа и слева. Поглаживание, растирание, разминание. Все движения производят по направлению к позвоночнику с акцентом на нижние края ребер. Массаж лопаток поочередно начинают с поглаживания по латеральному краю, медиальному, переходя на ось лопатки. При достаточной подвижности лопаток проникают в подлопаточную область, применяя растирание, надавливание. Осуществляют общий массаж спины, поглаживание, растирание, разминание и вибрация, выделяя крупные мышечные группы – широчайшие, трапециевидные, грудино-ключично-сосцевидные. Массаж грудины производят в положении больного лежа на спине или сидя. Применяют поглаживание, растирание, разминание, вибрацию непрерывистую, лобильную. Растяжение грудной клетки – 3 раза. По команде «вдох» руки массажиста фиксируют боковые поверхности грудной клетки и на выдохе производят надавливание на грудную клетку пациента сбоку. Затем одна кисть основанием ладони помещается на область нижнего края грудины, мечевидного отростка, другая кисть — на область спины. При выдохе надавливают на область ключицы то правой, то левой рукой поочередно, передвигаясь по грудной клетке вверх обеими руками одновременно. Повторять 3-4 раза к каждой ключице. Продолжительность процедуры — 15-20 минут. Курс лечения — 8-10 процедур. Через день или 2-3 раза в неделю.